Наши координаты вы видите. И помните, звоните, пишите. Зинаида Гиппиус. Улыбка. Поверьте, нет, меня не соблазнит печали прежних путь давно пройденный. Увы, душа покорная хранит их горький след ничем не истребленный. Года идут, но сердце вечно тоже. Ничто для нас не возвратится вновь. И ныне мне всех радостей дороже моя неразделенная любовь. Ни счастья в ней, ни страха, ни стыда. Куда ведет она меня, не знаю. И лишь в одном душа моя тверда. Я изменяюсь, но не изменяю.